Затем помощник режиссера с хлопушкой в руках выкрикнул информацию о сцене, и Флетчер дала команду. Мотор, Джессика и другие актеры опять начали выступать. Понаблюдав немного, Ван Ян показал большой палец Джессике, которая уставилась на него, после чего направился в туалет. По пути туда он смутно услышал крик Флетчер. «Снято, здорово сыграли». Придя в туалет и высвободив давление из мочевого пузыря, Ван Ян принялся мыть руки, как в этот момент заметил вошедшего с унылым видом Джошуа. Он с улыбкой спросил: «Чувак, что стряслось?» Увидев его, Джошуа тяжело вздохнул, на лице отразились уныние и обида. «Эх, меня только что отшили». «Что, ты имеешь в виду, что только что кому-то признался в чувствах?» Ван Ян подошел, обнял его за плечи и направился на выход из туалета, спросив: «Скарлетт?» Джошуа лишь вздохнул. Ван Ян улыбнулся: «Ты ведь не говорил ей те слова, которые произнес Том, делая предложение? Если говорил, то уж прости, но тебя отшили заслуженно». «Я что, настолько тупой?» — с безжизненным выражением лица молвил Джошуа. «Я ее спросил: не хочешь вместе куда-нибудь сходить перекусить?» Она сказала: «Нет». Он стиснул зубы и с негодованием добавил: «Одно свидание, всего одно свидание, а она даже отказалась попробовать со мной. Она сказала: ты не в моем вкусе». «Твою мать, что у нее за вкусы? Господь милосердный, Пресвятая Дева Мария, ну за что вы так со мной? Дайте хоть в рай попасть». Ван Ян легонько стукнул его в грудь кулаком, успокоив: «Знаешь, Джош, снаружи огромный лес. С твоими темпами, ты уже через несколько дней найдешь другую, которая тебе понравится. Так, давай вечерком сходим в бар, подыщем тебе горячую девчонку». Джошуа насупился: «Но в этот раз я серьезен. Чувак, я устал, мне тоже хочется длительных и счастливых отношений. Почему у меня этого нет?» «Звучит как-то не в твоем стиле». Ван Ян с любопытством пригляделся к нему. Джошуа пожал плечами: «Вообще-то, это и есть настоящий я, невинный, упорный, привлекательный, молодой парень». Ван Ян захохотал и похлопал его по плечу, не став больше ничего говорить. Двое людей прошли часть пути, как Джошуа неожиданно простонал: «Так в какой бар пойдем сегодня вечером?» «Постой-ка». Он остановился и, хлопая глазами, задумчиво произнес: «Я что-то упустил. Точно, я же так и не отлил. Боже, неудивительно, что мне не по себе». Видя, что он развернулся и скорым шагом направился обратно в туалет, Ван Ян улыбнулся и свистнул ему вслед. В тускло освещенном баре витала кантри-музыка. Рядом со столом Джошуа глядел перед собой на прижавшихся друг к другу и мило ворковавших Ван Яна и Джессику. Он горестно завыл: «Что за фигня? Чувак, зачем ты ее притащил с собой?» Ван Ян сделал глоток пива и спросил: «А что такого? На нас можешь не обращать внимания». Джошуа выпучил глаза на него и с крайним изумлением выкрикнул: «Алло». Он показал напившую напиток Джессику, потом на себя и раздраженно произнес: «Неужели ты не понимаешь, что я красавчик, а у тебя красивая девушка? Пока она тут, какая горячая штучка станет к нам подкатывать? Ха-ха». Тут же рассмеялась Джессика и самодовольно сказала: «Ты прав наполовину. Я горячая штучка, но ты не красавчик». Ван Ян, усмехнувшись, потянул Джессику за руку и встал, сказав: «Тогда мы пойдем танцевать, не будем мешать твоей операции». Договорив, пара пошла на танцпол. Джошуа обессиленно повалился на стул, шлепнулся головой о стол и уныло промямлил: «Но моим козырем должен был стать волшебный юноша». Глава 139. Неожиданность в связи с возникшими проблемами в продюсировании. Ван Ян пробыл на съемках «Лапочки» на неделю дольше, чем планировал. Увидев, что Энн Флетчер и сама уже неплохо справляется, он наконец покинул съемочную группу и продолжил хлопотать над подготовительными работами по району 9. Обсуждение с Уоллип Фистером плана съемок являлось одной из важных задач, однако они уже давно все обсудили и пришли к взаимопониманию. Не считая некоторой дополнительной вспомогательной аппаратуры, необходимой для сцен со спецэффектами, весь фильм будет снят с камерой на плече или в руках, чтобы изображение не получилось слишком стабильным. Конечно, исключение составит псевдодокументальные новостные репортажи и видео с камер наблюдения, а цветовую гамму и изображение планировалось сделать тусклой и фактурным соответственно. Тусклой, чтобы заставить зрителей чувствовать подавленность. Фактурным, чтобы придать реалистичности. Другой задачей было укомплектовать полностью съемочную группу, где еще оставались незанятыми несколько важных должностей типа звукооператора и осветителя. Кроме того, требовалось сформировать команду по трюкам, которая займется взрывами и погонями. Ван Ян совместно с директором по визуальным эффектам Ричардом Киддом, «Матрица», «Трансформер 1-2», «Человек-паук 3», выполнил эту задачу. Когда все было готово, уже наступил сентябрь. Можно было в любой момент приступать к съемкам. За месяц проката классный мюзикл 3 заработал в Северной Америке 100 миллионов. Поскольку это была заключительная часть трилогии и была проведена мощная рекламная кампания, киноманам намного сильнее хотелось сходить в кино, чем во времена второй части. Предполагалось, что итоговые кассовые сборы в Северной Америке достигнут как минимум 130 миллионов. И не было никаких оснований считать, что за рубежом бокс-офис не перевалит за 100 миллионов. Прекрасное завершение киносерии «Классный мюзикл» позволило «Flame Films» вновь неплохо обогатиться. Ван Ян мог совершенно не волноваться насчет денежных затрат при создании района 9. Однако перед тем, как начать съемки, он еще должен был съездить в Нью-Йорк. Помимо выполнения соответствующих формальностей по уже давно истекшему сроку тюремного заключения, он заодно собирался посетить Blue Sky Studios и недавно созданный отдел Бэвы Маги Ингине, а также вместе с продюсером Арисом Хансеном, отвечавшим за коммерческие дела, провести переговоры с несколькими компаниями насчет спонсирования настоящих и дорогих реквизитов для района 9. Ван Ян должен будет объяснить компаниям, каким образом будет изображена их продукция в фильме, какой эффект она произведет на зрителей, чтобы убедить их проспонсировать его. Пусть даже у него было много денег, и его компания не была бедной, вдобавок он не являлся скупердяем, который экономит на бюджете фильма, тем не менее, если можно сэкономить 5-10 миллионов на дорогостоящем реквизите, почему бы так не поступить? А эти сэкономленные 5-10 миллионов можно будет потратить на улучшение спецэффектов. Иван Ян и спонсоры останутся довольны. Однако, как бы там ни было, он не собирался специально акцентировать в фильме внимание на бренды, хотя зачастую это и не требовалось. К примеру, ноутбук фирмы IBM будет спокойно лежать на столе в качестве декораций, это лишь скажет о том, что Мну и главный герой пользуются компьютерами IBM. После того, как ранее были проведены длительные переговоры, и после собеседований, прошедших в последние несколько дней, компании, включая IBM, согласились оказать материальную помощь. Бюджету района 9 удалось сэкономить 5 миллионов, это означало, что на спецэффекты будет потрачено дополнительно 5 миллионов. Осеннее утро выдалось солнечным и теплым. Манхэттен снова пребывал в ежедневной суете. Несмотря на нескончаемые автомобильные сигналы на улице, на лицах вернувшейся к учебе молодежи виднелись улыбки, офисные работники выглядели бодро. В такую прекрасную погоду каждый чувствовал себя необычайно уютно и непринужденно. Осень и впрямь лучшая пора в Нью-Йорке. Одетый в серую ветровку, Ван Ян вышел из отеля, в котором остановился, и, поедая гамбургер, направился к лотку с газетами в конце улицы. Он планировал днем погулять по Нью-Йорку, а потом вечером сесть на обратный рейс до Лос-Анджелеса. На протяжении последних 2 с лишним месяцев он почти каждый день работал и уже чувствовал себя в определенной степени измотанным. А человек нуждается в отдыхе и расслаблении. Подойдя к лотку, он с улыбкой обратился к продавцу. «Здравствуйте, сэр, можно мне одну газету «Нью-Йорк Таймс»?» «Хорошо, молодой человек, вот ваша газета». Наполовину седой, улыбчивый продавец вытащил газету и передал ему. «Сегодня отличная погода». Ван Ян взял газету и заплатил за нее. Успешная поездка в Нью-Йорк и приятная погода привели его в хорошее настроение. Он произнес: «Ага, в Сан-Франциско я больше всего обожаю лето, в Нью-Йорке осень, а в Лос-Анджелесе зиму». В этот момент покупавшая рядом газету светловолосая девушка встряла в разговор: «А как же весна? В каком городе?» Ван Ян, улыбнувшись, пожал плечами и задал встречный вопрос: «Где весна может не понравиться?» Белый продавец и блондинка тут же рассмеялись. Последняя кивнула, сказав: «И то верно, весна всегда такая очаровательная». Ван Ян улыбнулся обоим людям, развернулся и пошел прочь, направившись в южном направлении. Его взору предстал Всемирный торговый центр, ВТЦ, который состоял из башен-близнецов, являвшихся самыми высокими постройками в Нижнем Манхэттене и во всем Нью-Йорке. Ван Ян вдруг недоуменно нахмурился. Почему самолет летит так низко? Издалека смутно донесся мощный, глухой звук взрыва. Все прохожие тотчас вспугнулись и остановились. Что произошло? Ван Ян, точно окаменевший, отупело смотрел на северную башню ВТЦ, из которой валил густой дым. В это здание только что врезался самолет. Продавец газет, блондинка и все остальные люди задрали головы и посмотрели в ту сторону. Их лица выражали потрясение. Не прошло и несколько секунд, как толпа пришла в себя и закричала: «О господи, черт возьми, почему там пожар?» Изумленно закричал темнокожий мужчина. «Что за грохот? Это была ракета или бомба?» Ван Ян покачал головой, с мрачным видом сказав: «Нет, я видел самолет. Туда врезался самолет». Отовсюду раздались изумленные визги. Блондинка, прикрывая рот рукой, тревожно вымолвила: «Как такое могло произойти? Это ужасно. Те люди внутри выживут?» Одни прохожие пошли дальше на работу, другие остановились и смотрели в направлении места катастрофы, третьи достали мобильники и стали куда-то звонить, четвертые начали снимать все на свои цифровые фотоаппараты. Слышались различные комментарии: «Какой страшный инцидент, жуть, наверняка будет много жертв». При виде возвышавшегося до небес здания, чью верхушку охватили огонь и черный дым, Ван Яну стало горестно и неприятно на душе, но в то же время он недоумевал. Это действительно несчастный случай, тот самолет летел довольно плавно, возможно, это был теракт. В 1993 году террористы заложили бомбу на подземной автостоянке в ЭТЦ. В результате взрыва погибло несколько человек, но все-таки лучше, чтобы это был всего лишь несчастный случай. Ван Ян пошел обратно в отель, планируя посмотреть репортаж по телевизору. Направляясь назад, он достал мобильник и набрал один номер. Вскоре трубку взяли, и он произнес: «Джессика, во Всемирный торговый центр только что врезался самолет. Сегодня на съемках «Лапочки» отсутствовали сцены с участием Джессики, поэтому, несмотря на то, что было почти 9 часов утра, одетая по-домашнему Джессика еще находилась дома в Беверли-Хиллз и на заднем дворе подстригала свои любимые цветы». Услышав серьезный голос Ван Яна, она вскинула брови и недоуменно спросила: «Что? Самолет врезался в небоскреб? Как так? Ты в порядке?» «Я в порядке, я потому и позвонил, чтобы сообщить тебе, что со мной все хорошо», — немедленно ответил ей Ван Ян. «Случись этот инцидент пару дней назад, ему, возможно, не поздоровилось бы, ибо в тот день он вместе с Рисом Хансеном был на переговорах в ВТЦ». Продолжая идти, он смотрел на небоскреб и говорил: «Я тоже не знаю, как это так произошло. Ты дома? Включи телевизор, может, по новостям что-то передают». «Ага», — откликнулась Джессика, скорым шагом вернулась в гостиную и включила телевизор. На канале CNN как раз шли новости, когда ведущий произнес: «Возможно, это террористическая атака», и она увидела на экране покрытый густым дымом небоскреб, у нее сердце ушло в пятки. Она торопливо промолвила: «Ян, держись подальше от торгового центра. Ты понял? А нет». Ее уставившиеся в телевизор глаза выпучились, по телу пробежала ледяная дрожь. Она не сдержала крик. Кто-то спрыгнул сверху. Боже, еще один, господи. Ван Ян тяжело вздохнул. Неужели вот так скончается множество жизней? Он успокоил: «Джесси, я сейчас возвращаюсь в отель, торговый центр от меня далеко, не волнуйся». Голос Джессики по-прежнему был полон тревоги и нервозности. «Ян, быстрее уезжай из Манхэттена, по новостям передают, что это, скорее всего, теракт самоубийства с угоном самолета, там небезопасно». Ван Ян кивнул: «Угу, так и сделаю». Они еще немного поговорили, Ван Ян практически дошел до отеля, как неожиданно все небесное пространство над Манхэттеном огласилось взрывом. Было лишь видно, как от другой, южной башни поднялось огненно-красное грибовидное облако. Все прохожие на улице инстинктивно сжались, на их лицах нарисовались растерянность и страх. «Боже мой!» — Джессика почувствовала, как у нее сжалось сердце. Она только что собственными глазами увидела по телевизору, как самолет на высокой скорости ударился в южную башню ВТЦ. Она нервно завопила: «Это теракт, это теракт. Ян, скорее уезжай. Алло, ты в порядке?» Услышав донесшиеся из мобильника гудки, она сделала глубокий вдох и перезвонила, бормоча под нос: «Ну же, ну же». Женское общежитие Гарвардского университета в Бостоне. Натали со своими сожительницами, насупившись, смотрела телевизор. Она снова взяла телефон и позвонила на мобильнике родителей, связи не было. Затем позвонила на домашний телефон в Лонг-Айленде, связи не было. Стиснув зубы, она опять набрала находившегося в Нью-Йорке Ван Яна, связи до сих пор не было. Почти потеряв невозмутимость, она стукнула свой мобильник и пожаловалась: «Парализовано, все парализовано. Торонто». Рэйчел выслушивала по телефону уведомление, что линия заблокирована, и вспоминала его сообщение в блоге «Я в Нью-Йорке». Она закрыла глаза и стала молча молиться. Лос-Анджелес. Джошуа, Закари, Майкл Питт. Кому бы они ни звонили, будь то Ван Ян, Том Уэллинг или другие друзья, находившиеся в Нью-Йорке, до мобильников и стационарных телефонов в городе и прилегающих районах невозможно было дозвониться. Чувствуя себя беспомощным, взволнованный Ван Ян убрал мобильник. До Лос-Анджелеса и Сан-Франциско не получалось дозвониться. Он во всю прыть помчался в отель. В вестибюле отеля тоже, похоже, было неспокойно. Клиенты либо носились туда-сюда, либо столпились на ресепшне. Служащий за стойкой говорил: «Извините, уважаемые, но вся связь парализована, никак не позвонить. Ублюдочные террористы». Гневно ударил по стойке рослый темнокожий мужчина. «Еще неизвестно, сколько пострадало человек, сейчас ведь час пик», — вздохнул молодой белый парень. Другой белый светловолосый парень не желал верить новостям. «Может, это всего лишь два несчастных случая, которые не связаны друг с другом. Если это теракт, то как его так организовали?» Толпа на ресепшне вела бурные обсуждения. Ван Ян хмуро посмотрел на большой экран телевизора и увидел башни-близнецы, по верхушкам которых расползлись огонь и дым. Неожиданно один человек выпрыгнул из окна, все вскрикнули, в голосах людей слышались горечь и сочувствие. Ван Ян невольно схватился за лоб. Умер настоящий человек, это было не кино со спецэффектами. Ван Ян покачал головой. Телефонная связь только что прервалась, Джессика наверняка тревожится за него. К счастью, родители не знают, что он в Нью-Йорке, и почти не заходит в интернет. «Интернет!» — внезапно крикнул Ван Ян и ринулся к лифту, собираясь вернуться в свой номер и выйти в интернет. «Почему нет связи?» — сильно хмурилась Джессика, глядя на хаотичные кадры по телевизору и слушая, как ведущий передает: «Надеемся, что прохожие заметят падающие обломки самолетов». Обломки могли разлететься как минимум в радиусе 6 кварталов. Она еще больше испугалась и не решалась думать о худшем. «Если с ним что-то случится», — она громко заорала. «Хватит, ничего не случится». Сидевший рядом Дэнни съежился в клубок. В этот момент вдруг зазвонил лежавший на чайном столике со стационарным телефоном мобильник. В глазах Джессики пробежал блеск. Она моментально схватила мобильник и, не глядя на дисплей, ответила: «Алло». Однако из динамиков донесся не голос Ван Яна, а мрачный женский голос: «Это я, Натали. Ты в курсе, что сейчас с Яном? Он ведь не в самолете и не во Всемирном торговом центре». «Нет, конечно, нет. Не говори ерунды», — торопливо промолвила Джессика. «Он только что был на улице, возвращался в отель, мы разговаривали по телефону, как связь резко оборвалась, прямо в тот момент, когда врезался второй самолет, но он в порядке. Я кладу трубку, он может сейчас позвонить». Натали агакнула и добавила: «Бесполезно, телефонная связь уже парализована, пойду загляну в интернет». Джессика беспомощно кивнула, сказав: «Угу, я тоже, пока». Вернувшись в номер, Ван Ян торопливо включил ноутбук, открыл программы для общения, ИЦК и МСН, и немедленно обновил свой блог, написав: «Я в Нью-Йорке, я в полном порядке. Случившееся — трагедия для всей страны. Боже, защити всех невинных и добрых людей». Закончив писать, он выдохнул и, не желая сдаваться, вновь набрал номер по мобильнику. Естественно, связи так и не было. Он с ноутбуком вышел на балкон и уставился на горевший на юге ВТЦ. Царила по-прежнему приятная осенняя погода, но всего за полчаса Нью-Йорк и вся страна погрузились в панику. Безостановочно раздавались новостные уведомления ИЦК и МСН, но Ван Ян рассеянно глядел на башни-близнецы, потому что только что друг за другом с высоты более 400 метров выпрыгнули 6 человек. «Дерьмо», — угрюмо выругался Ван Ян. «И почему в этом мире нет Супермена? Он бы поймал в воздухе тех людей или заранее остановил целый самолет. Но в этом мире есть много героев. Пожарные, врачи». Ван Ян прочитал свежую новость на сайте Эл. На находившегося возле ВТЦ пожарного упал выпрыгнувший из здания человек. К несчастью, оба незамедлительно скончались. Ван Ян вздохнул и, открывая сообщение в мессенджерах, обновил сайт. В результате не удалось найти сервер. Даже с интернетом были сбои. Ван Ян сперва открыл окно Джессики в ИЦК, которое уже было забито сообщениями. «Ты тут, Ян? Ответь. Прошу тебя, быстрее ответь». Это согрело его сердце. Он быстро напечатал: «Джесси, я в порядке, я сейчас в отеле». Увидев это сообщение в окошке, Джессика тут же с улыбкой закрыла глаза и прошептала: «Спасибо, Боже, спасибо». Она выдохнула, испытав небывалое облегчение. «Он в порядке». Скользнув взглядом по телевизору перед собой, она набрала текст. «Ян, я боюсь, я видела, как люди спрыгивают с здания, это так страшно. Хорошо, что ты в порядке, Бастон». Увидев его ответное сообщение, Натали машинально сжала кулаки и улыбнулась. Ее родители, Ян и друзья живы и здоровы, несчастье обошло ее стороной. Вот только те люди, что попали в беду. Натали покачала головой. Ей в самом деле хотелось спросить Бога, почему есть на свете эти страдания и боль, почему не дать людям и животным жить счастливой жизнью. «Друзья, я в порядке, я сейчас нахожусь в отеле». Ван Ян скопировал сообщение и отправил его Натали, Рэйчел и остальным друзьям, а также Марку Стрингу, после чего открыл обратно окошко Джессики и написал: «Не бойся, свяжись с моими родителями, передай им, что со мной все хорошо. Я скоро на поезде вернусь в Лос-Анджелес и буду рядом с тобой». В новостях сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США уже закрыло Нью-Йорк и Вашингтон для полетов. Если теракт будет подтвержден, тогда скоро закроют окружающие аэропорты и отменят ближайшие рейсы. Даже если и не отменят, Ван Ян не хотел в настоящее время лететь на самолете. Джессика нахмурилась. Хоть ей и хотелось как можно быстрее увидеть его рядом с собой, все же, она напечатала: «Не надо, пока ничего не предпринимай. Поезд, самолет, кто знает, случится ли новый теракт. Ян, пообещай мне». «Ага, не буду ничего предпринимать, но мне надо сперва покинуть Манхэттен. Мне кажется, отсюда всех будут эвакуировать. Так что, Джесси, временно прощаюсь, позже свяжемся». Допечатав и отправив это сообщение, Ван Ян скопировал кусок «Мне надо сперва покинуть Манхэттен», пока и отправил его своим друзьям, после чего окинул взглядом окутанный черный густым дымом ВТЦ, закрыл ноутбук, вернулся в номер, собрал важные вещи и, надев на спину багажный мешок, быстро ушел. На Пенсильванском вокзале Ван Ян сел в 10:17 на поезд до Нью-Джерси. Как заявил кассир, на сегодня это был последний рейс. Далее собирались закрыть транспортное сообщение между Нью-Йорком и Нью-Джерси, а Нижний Манхэттен уже был парализован, поскольку Южная башня ВТЦ обрушилась. Неизвестно, сколько этажей развалилось, но было известно, что многие из-за этого лишились жизни. Пассажиры поезда выглядели омраченными. Узнав недавно последние новости по телевидению на вокзале, они вели разговоры. «Слышал, Южная башня полностью обвалилась. Полностью обвалилась. Как это возможно? Ты не видел новости? Пентагон тоже разрушен. Неизвестно, сколько было угнано самолетов». Страх охватил весь поезд и внешний мир. Глава 140. Не более чем причинение вреда друг другу. 12 сентября. Как обычно, взошло солнце, но совершенные вчера и потрясшие весь мир теракты навсегда запечатлелись в памяти людей. А яркие, прекрасные лучи солнца пока не могли избавить от скорби, омрачившей людские сердца. Башни-близнецы уже окончательно обвалились. Посреди развалин горел ослепительный пожар, спасатели расчищали обломки и оказывали помощь погребенным в руинах выжившим. Весь Нью-Йорк по-прежнему находился в полупарализованном состоянии. Гражданские авиарейсы по всей Америке были отменены, деловая и частная авиация в 48 штатах была приостановлена. Полеты в воздушном пространстве США запретили на 3 дня. Вся экономика тоже была парализована. Народ пребывал в панике, отовсюду звучали всевозможные слухи. Американские войска по всему миру находились в высокой боевой готовности, как будто вот-вот предстояла война. Всю прошедшую ночь Джессика ворочалась сбоку на бок, страдая бессонницей. Стоило ей закрыть глаза, как ее настигала страшная темнота вместе с убегавшими от смерти людьми, что выпрыгивали из зданий, разрушенными небоскребами, покидавшей Манхэттен толпой, возможной второй волной атаки, смертями. Также перед глазами вставало улыбающееся лицо, которое так ее тревожило, что не давало ей уснуть. Интересно, что сейчас с ним? Джессика, сидя на диване, смотрела прямой репортаж по телевизору и только собралась попробовать позвонить ему, как внезапно услышала звук открывшейся двери и знакомый голос. «Джесси, я вернулся». Она тут же в изумлении широко раскрыла рот, встала и, даже не надев тапочки, быстро направилась к парадной двери. Ее взору предстал утомленный долгой дорогой Ван Ян с багажной сумкой на спине. Тот с улыбкой сказал: «Я вернулся». «Ты?» Джессика с каменным лицом вытаращилась на него, сердце громко и быстро забилось. Сдерживая порыв броситься к нему в объятия, она спросила: «Почему ты тут? Разве ты не остался в Нью-Джерси? «Ты пообещал мне». Ван Ян спокойно улыбнулся, снял сумку и произнес: «Ага, я пообещал тебе, но мне так хотелось увидеть тебя и быть рядом с тобой, вот я и вернулся». Джессика, насупив брови и хлопая глазами, опять спросила: «А если бы в поезде произошел теракт, что тогда? Как мне быть?» «Ян, я очень зла». Ван Ян, кивая головой, пошел к ней. «Я импульсивный, я инфантильный, но я просто хотел вернуться домой и увидеть тебя». Джессика не успела что-либо ответить, как Ван Ян крепко обнял ее и сразу поцеловал в губы. Она испытала настоящее облегчение, отвратительная тревога пропала, к ней наконец пришло приятное понимание того, что он рядом. Ее руки тоже обняли его за спину, и двое людей нежно начали целоваться. В течение 2 дней после происшествия новости, похоже, постепенно прояснились. Оказалось, что 11 сентября члены движения «Талибан» захватили 4 гражданских авиалайнера. 2 самолета врезались в ВТЦ, 1 врезался в Пентагон, еще 1 разбился в Пенсильвании. По предварительным подсчетам, погибло свыше 2000 человек, включая 246 пассажиров на бортах 4 авиалайнеров, работников ВТЦ и Пентагона и сотни спасателей, павших жертвами служебного долга. Эти пару дней Ван Ян провел дома. В связи с терактами почти все съемочные группы Голливуда прекратили работать. «Лапочка» и «Район 9» тоже не стали исключением. В настоящее время мир шоу-бизнеса готовил благотворительный телевизионный концерт под названием «Америка. Дань героям». Уилл Смит, Том Круз, Брэд Питт, Джим Керри, Джулия Робертс и множество других голливудских звезд первой величины, а также поп-исполнители, включая Селин Дион, Мэрайа Кэри, уже подтвердили свое участие. А будучи одной из популярнейших звезд поколения 80-х, Джессика тоже получила приглашение. Она решила поприсутствовать и выступить на сцене вместе с Кирстен Данст и другими несколькими молодыми айдолами. Ван Ян являлся режиссером, поэтому не вошел в список приглашенных, зато уже приготовился пожертвовать деньги. Это максимум, чем он мог помочь в сложившейся ситуации. Кроме того, завтра в Южно-Калифорнийском университете проведется конфиденциальное совещание, на котором Министерство внутренней безопасности США, военные, специалисты по контртерроризму и режиссеры с богатой фантазией вместе обсудят возможные будущие операции террористов и способы противодействия терроризму. На широком экране телевизора в прямом эфире канала НБЦ показывалась спасательная операция. На развалинах ВТЦ по-прежнему творился хаос. Высота обломков и арматуры составляла несколько этажей, все вокруг было покрыто пеплом и пылью. Из руин валили гигантские столбы дыма, вздымавшиеся до самых небес. Пожарные не переставали усиленно производить раскопки. Несмотря на то, что им было известно о погребенных под обломками выживших, которые звонили 911 и просили о помощи, они все же не могли всем помочь. Когда первый самолет врезался в Северную башню, мы поначалу подумали, что это несчастный случай. Мой муж, он работал на 103 этаже в Южной башне, он, горько говорила белая женщина средних лет на экране телевизора, ее глаза уже давно покраснели и разбухли от слез. Он еще позвонил мне на сотовый, рассказал об этом происшествии, сказал, что с ним все в порядке. Он изначально мог убежать. Если бы в тот момент он спустился вниз, он бы... Из глаз ее хлынули слезы, за спиной виднелся бывший ВТЦ. Она, рыдая, сказала: «Я тогда была неподалеку отсюда, я собственными глазами видела, как второй самолет врезался в Южную башню, а потом... Потом я потеряла связь с мужем, я не верю, что он мертв». Она вытерла слезы и покачала головой: «Я не верю, он точно выжил, находится среди развалин, он еще жив». Таких несчастных людей на месте происшествия, как эта женщина, было немало. Они потеряли близких, но могли лишь в стороне наблюдать, поэтому молились, чтобы произошло чудо. Опершаяся о плечо Ван Яна, Джессика на диване вытерла слезы с уголков глаз и печально промолвила: «Какой ужас, не понимаю, почему кто-то вытворил такое, о чем они думают, как так можно?» Ван Ян молча обнял ее за талию, тоже пребывая в мрачном и печальном настроении. Несколько месяцев назад он лишился родного человека, поэтому знал, как это тяжело и скверно. Когда человек умер, ты больше не увидишь его, не услышишь. Старик покинул этот свет мирно, но что те жертвы? Число погибших непрерывно росло. Каждая новая жертва означала разбитую семью. Жены потеряли мужей, дети потеряли отцов. Ван Ян и Джессика, прильнув друг к другу, посмотрели некоторое время репортаж. В этот момент неожиданно зазвонил мобильник на чайном столике. Ван Ян взял телефон и, увидев, что это Марк Стрэнг, ответил на звонок. «Привет, Марк». Стрэнг поздоровался и произнес: «Ян, я получил сообщение, что Коул Лингстон мертв». «Что?» – обалдел Ван Ян, нахмурился и выпрямился, спросив: «Мертв? Коул умер?» Услышав его слова, Джессика недоуменно взглянула на него. Ван Ян снова спросил: «Эта смерть связана с недавним событием?» Стрэнг подтвердил: «Да, умер. Он был на борту самолета, что врезался в Северную башню. Коул находился на том самолете». Вспомнив ту картину, свидетелем которой он стал, Ван Ян на мгновение лишился дара речи. Он накинул взглядом на насупившуюся Джессику и вздохнул. «ГМ, Марк, есть еще что-нибудь?» «Да, я тебе в основном поэтому и позвонил», — строгим и тяжелым голосом произнес Стрэнг. «Ян, насчет планов на район 9, может, нам стоит их сейчас пересмотреть? Возможно, нам лучше отложить съемки». Услышав, что разговор зашел на эту тему, Ван Ян невольно стиснул талию Джессики и хмуро промолвил: «Нет, я сейчас не хочу это обсуждать. К тому же у меня все мысли о случившемся. Марк, никаких отсрочек и тем более никаких отмен проектов». Стрэнг уклончиво промычал и серьезно заявил: «Порою нужно взглянуть правде в лицо. Ты должен как следует подумать. После 11 сентября у зрителей поменялись предпочтения. Им требуются теплые, смешные, легкие картины, а не район 9. Ян, хорошенько поразмысли, через несколько дней мы с тобой опять это обсудим». «Ага». Пока, убрав мобильник, Ван Ян выпучил глаза и схватился за голову. «Отсрочить, отменить? Ну уж нет». Он помотал головой, не желая пока об этом думать, но та новость от Стрэнга заняла его мысли. Джессика дотронулась до него, спросив: «Ян, Коул умер? Папарацци Коул?» Ван Ян кивнул ей. «Угу», — он сидел в первом самолете. Двое людей погрузились в молчание. Им, конечно, был крайне омерзителен Коул, но теперь он умер, умер в теракте. Глядя по телевизору на сходящих с ума от горя членов семей пострадавших, Ван Ян задумчиво вымолвил: «Не знаю, если бы умер только Коул, я бы не испытал никаких эмоций, наверное, лишь сказал бы: ох, какая досада, но не обрадовался бы и не переживал, мне было бы все равно». Джессика понимающе кивнула. Ван Ян развел руками, вздохнув: «Мне он отвратителен, прежде я думал, чтоб этот подонок сдох, но почему он не умер в другое время и в другом месте? Возможно, я бы чуточку обрадовался». Джессика похлопала его по плечу, сказав: «Я тоже этого хотела, хотела набить ему морду, хотела избить всех папарацци, я проклинала его, и сейчас он взаправду мертв, мертв». Но заслуживал ли он смерти? Ван Ян покачал головой. «Знаешь, смерть не только его личное дело, его родные и дети рыдают, страдают. Ладно, хватит об этом». Он постарался избавиться от мрачного настроения и слабо улыбнулся. «Джесси, можешь принести мне бутылку пива?» Джессика кивнула, спрыгнула с дивана и пошла на кухню. Провожая взглядом ее изящный силуэт со спины, Ван Ян со смешком выкрикнул: «Кстати, тебе разрешена только кола, не смей становиться пьяницей». Он повернулся и открыл ноутбук на чайном столике, собираясь посмотреть свежие новости в интернете. 11 сентября почти вся телефонная связь в Нью-Йорке и ближайших районах оказалась парализована. В Америке, лишь полагаясь на интернет, можно было узнать новости о своих родственниках, друзьях и любимых, а также последнюю информацию о терактах, поэтому в тот день произошел самый большой наплыв пользователей за всю историю американского интернета. Многие новостные сайты также парализовались, даже не выдерживавший тяжелой нагрузки сайт Google вынужден был написать на главной странице: «Дорогие друзья, пожалуйста, смотрите телевизор или слушайте радио, чтобы узнать свежие новости». А на сайте Blogger тоже был установлен новый рекорд посещаемости. За несколько дней количество зарегистрированных пользователей бешено выросло на 1 миллион, и эта цифра продолжала стремительно увеличиваться. Каждый блогер обновлял о себе информацию, писал о том, что лично наблюдал в Нью-Йорке, о своих переживаниях. Пользователи вместе молились и проклинали бесчеловечных террористов. Сайт Blogger практически в одночасье стал новой звездой интернета. Ван Ян, прогружая новости на Yahoo, заодно открыл несколько чат-комнат на Ал и тотчас увидел, как пользователь Пат написал: «Давайте помолимся за тех несчастных, что были втянуты в эту трагедию, и за их близких. Пожелаем, чтобы беда обошла их стороной». Многие пользователи моментально стали следом молиться. Ван Ян тоже написал молитвенную речь. Но в это время пользователь под ником Биллы написал: «Надеюсь, они все сдохнут. Это станет для меня настоящим счастьем». «Сука!» – тихо выругался Ван Ян и увидел, как Биллы сразу же кикнули. Ван Ян нажал на другую чат-комнату. Там люди обсуждали, как отомстить за содеянное. Пользователь Киллараб написал: «Мы должны уничтожить весь Талибан, Бен Ладена и остальных террористов и всех арабов. Они куча мусора, который не заслуживает жизни на этом свете». Бицкман написал: «Признаю, это очень по-нацистски, но я одобряю». Пиаце написал: «Вы перегибаете палку, иранский народ молится за нас день и ночь. Убить нужно только талибов и террористов. Они заслуживают наказания». В этот момент вдруг выскочил пользователь Хотбитч и стал флудить: «Хотите посмотреть на жгучих стриптизерш? Хотите заняться с ними любовью? Заходите к нам на сайт». Другие несколько чат-комнат тоже были заспамлены этим человеком. Такие настроения царили на просторах интернета. Кто-то молился о счастье, кто-то взывал к донорству и денежным пожертвованиям, кто-то укорял террористов, кто-то злостно обсуждал план мести. Вдобавок некоторые злорадствовали, а работники секс-индустрии, пользуясь случаем, размещали свою рекламу. «Спасибо», Ван Ян взял бутылку пива, которую Джессика принесла и уже открыла, сделал глоток и, почитывая писанину в чатах, постепенно погрузился в размышления. Тот гнусный полицейский, Кал, Бриана, чертовы террористы, невинные жертвы, а еще семьи террористов и жертв. Америка, бесчеловечный Талибан, Аль-Каида. Каул умер и как будто бы не заслуживал сочувствия, а его родные скорбели. Он чуть не погубил Бриану и чуть не заставил ее родителей испытать боль утраты любимой дочери. Заслужил ли Каул смерти? Те террористы мертвы, возможно, им промыли мозги, но они точно не заслуживали сочувствия. Ни в чем не повинные граждане мертвы, несметное количество прежде счастливых, благополучных семей разрушилось. Своей смертью террористы принесли еще большую смерть и страдания. Талибан должен быть свергнут, террористическую организацию необходимо стереть с лица земли, но если развязать войну, из-за этого погибнет еще больше людей, еще больше жителей как Америки, так и Афганистана будет скорбеть. Джессика, принеси мне, пожалуйста, мою покадровую тетрадь и карандаш, они на столе в кабинете. Спасибо, обратился Ван Ян к Джессике. Джессика поняла, что в нем пробудилась его режиссерская сторона. Она с улыбкой ответила: «Хорошо», встала и пошла в кабинет. Ван Ян молча уставился в телевизор, удерживая в голове нахлынувшие кадры. Когда Джессика вернулась, он взял карандаш и тетрадь и стал рисовать грубые наброски этих новых кадров. Лысый полковник готов пойти на любое злодеяние в районе 9, он без зазрения совести убивает инопланетян. Он похож на Талибан и в то же время похож на тех людей, что кричат о мести. Он принимает пришельцев за отбросов, которых надо полностью истребить. В операции по уведомлению о переселении он по-прежнему проявляет кровожадность и жестокость и убивает одного инопланетянина. Карандаш быстро нарисовал на бумаге инопланетного ребенка, который собственными глазами увидел, как его папу убили. В руках у ребенка потрепанная кукла. Он слышит смех лысого полковника и льет слезы. В финале фильма полковника живьем разрывают на куски такие же жестокие инопланетяне. Он становится обычной кучей мяса. Далее карандаш нарисовал кадр новостного репортажа, где ведущий сообщает: «В ходе ареста Викуса мы потеряли многих замечательных военнослужащих, что принесло невыносимое горе многим семьям. Папа, я хочу увидеть папу», кричит и плачет в новостном кадре дочь лысого полковника, которой всего несколько лет. В руках у нее точно такая же, как у инопланетного ребенка, только совершенно новая кукла, нежное личико залито слезами. Затем были нарисованы еще несколько кадров. Ван Ян долго смотрел на свои наброски. Кто есть справедливость? Кто есть зло? В конце концов, это не более чем причинение вреда друг другу. Ван Ян вдруг посмотрел на тихо сидевшую рядом Джессику и спросил: «Джесси, как думаешь, почему происходят эти ужасные вещи? Ты бомбардируешь меня с самолета, я на самолете врезаюсь в тебя, я убиваю тебя, ты убиваешь меня, мы оба трупы. Почему?» Он нахмурился. «Неужели такова природа нашего мира? В этом заключается человеческая натура? Добро пожаловать на Землю!» Хаем, лицо Джессики приняло мучительно задумчивое выражение. «Природа нашего мира, человеческая натура», глядя в его чистые глаза, она покачала головой и обнажила зубы в улыбке, сказав: Ян, я не знаю, я ничего в этом не смыслю, но я знаю, что я люблю тебя». Ван Ян тут же разразился смехом, душевную подавленность как рукой сняло. «Ага, ты права, любовь – хорошая вещь, она способна избавить от безобразных вещей. И еще, я тоже люблю тебя». Ван Ян закрыл тетрадь и губами потянулся к Джессике. «Давай, поцелуй меня». «Нет». Джессика, хихикая, уклонилась от него, отсела на край дивана и, морща нос, произнесла: «Я чувствую запах алкоголя у тебя изо рта, а мне пока запрещено употреблять алкоголь». Она развела руками. «К тому же кое-кто запретил мне становиться пьяницей». «Окей, этот кто-то прав, не повторяй за мной», — подмигнул ей Ван Ян и снова перевел взгляд на экран ноутбука. Спустя несколько секунд его щеку поцеловали мягкие губы. Он обернулся и поцеловал ее. Глава 141. Единственная картина. «Да брось, Джов, ты не можешь так поступить», — нахмурился Ван Ян, выслушав по мобильнику Джоффа. Желание полюбоваться красивым пейзажем на заднем дворе мгновенно отпало. Он сел на стул, уговаривая в телефон: «Да ладно, не будь таким. Ты же знаешь, что это Африка, Южная Африка, а не Ближний Восток. Нет, поверь мне, ничего не случится. В Южной Африке сейчас нет войны, так ведь, террористы?» «Ничего такого не слышал, но мы уже наняли команду телохранителей, они обеспечат нам безопасность лучше, чем ФБР». Главный помощник режиссера Джов тяжело вздохнул и произнес: «Ян, мне очень жаль, но, как бы там ни было, я не поеду. Моя семья беспокоится за меня и не хочет, чтобы я покидал дом. Моя жена, мои дети, ради них мне нельзя подвергать себя никакой опасности. Прости», — снова извинился он. «Ладно, я понимаю, тогда ничего тут не поделаешь», — кивнул Ван Ян, беспомощно взявшись за лоб. «Окей, так и быть, пока». Уже прошло больше 2 недель после терактов 11 сентября. США давно сняли террористическую тревогу и возобновили авиарейсы. Огонь на развалинах ВТЦ до сих пор полыхал, спасатели продолжали расчищать обломки и оказывать помощь пострадавшим. Продолжалась и жизнь в стране, похоже, наладился былой порядок. 14 сентября Ван Ян по приглашению участвовал в конфиденциальной беседе, проводившейся в форме мозгового штурма в Технологическом институте Южно-Калифорнийского университета. Также присутствовали режиссеры первой величины, которые либо были сильны в криминальных фильмах и боевиках, либо обладали богатой фантазией, включая Майкла Бэя. Они вели обсуждения с Министерством внутренней безопасности и специалистом по антитерроризму. Ван Ян предположил масштабную террористическую атаку спорами сибирской язвы. Террористы на одном грузовике, загруженном спорами сибирской язвы, за короткий срок проезжают по нескольким городам, распыляя в воздухе эти споры и тем самым заражая жителей вирусом. Услышав его предположение, люди из Министерства внутренней безопасности напряглись. После того, как Майкл Бэй и другие режиссеры выдвинули свои смелые и безумные теории, чиновники под конец совещания восклицали про себя: «Как же хорошо, что эти режиссеры не террористы». 21 сентября был проведен благотворительный концерт «Америка. Дань героям», который транслировали крупные и мелкие американские телеканалы и телеканалы из 156 стран. Flame Films пожертвовала $20 миллионов. 19 сентября армия США отправила боевые самолеты на военную базу в Персидском заливе и была готова в любой момент начать карающую операцию против Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Ван Ян хоть и был начитан о войнах и имел представление о военных делах, война никогда его не привлекала. Ни Талибан, ни американская армия не станут настоящими победителями в этой войне. Жизнь продолжалась, и кинематограф продолжался. Но жизнь и кинематограф существуют не в вакууме, а 11 сентября и надвигавшаяся война неизбежно оказали влияние на них. Что больше всего запомнилось с 11 сентября, так это самолеты, террористы и угроза жизни. То же самое касалось и Голливуда. Почти все звезды первой величины, чьи гонорары составляли десятки миллионов, отказались от съемок за границей. В их число вошли такие суперзвезды, как Том Хэнкс, Том Круз, Джулия Робертс, Джим Керри, Уилл Смит. Несметное множество звезд, а также известные продюсеры и режиссеры в один голос недвусмысленно заявили, что пока не собираются становиться авиапассажирами и хотят остаться у себя в стране. Четвертый сезон самого рейтингового в США реалити-шоу на канале CBS Survivor изначально планировалось снять на Ближнем Востоке, а теперь, естественно, съемки пришлось отменить, потому что вся съемочная группа, включая производственный коллектив, актеров и разнорабочих, отказалась от высокого заработка, не желая рисковать своей жизнью на Ближнем Востоке. Но не только Ближний Восток, сейчас даже Канада и Австралия оказались причислены к небезопасным местам. Все съемочные группы по кино и сериалам переживали кризис безопасности. Что же до Африки, где планировались съемки района 9, то она считалась вторым по степени опасности местом. Первое место занимал Ближний Восток. Поэтому почти половина членов ранее собранной съемочной группы района 9 сказала Ван Яну, что либо место съемок изменится, либо они уйдут. Натурные съемки в африканских трущобах могли серьезно повлиять на зрелищность в фильме. Никакая съемка в павильоне или съемка макетов не сравнятся с живыми кадрами. Построить же все декорации в Лос-Анджелес будет просто нереально, ибо тогда выйдут настолько огромные расходы, что Flame Films не потянет их. Ван Ян не намеревался отказываться от съемок в Африке, поэтому некоторые сотрудники в итоге покинули съемочную группу. К счастью, в настоящее время ушли главный помощник режиссера и другие люди, занимавшие административные должности, а не члены производственного коллектива. На административные должности можно будет за крупную сумму нанять тех, кто согласится поработать в Южной Африке. Тем не менее нельзя было допустить потерю важных членов производственного коллектива, иначе возникнет немало затруднений. Осознавая это, Ван Ян немедленно связался с этими значимыми работниками и пообещал не только обеспечить всем надежную безопасность, но и увеличить оплату труда. Но, несмотря на это, звукооператор, осветители и еще несколько работников решительно покинули съемочную группу. Некоторые члены команды по спецэффектам из Imagine тоже собрались уйти. В связи с этим приходилось искать новых сотрудников и в то же время продолжать успокаивать нынешний состав съемочной группы, чтобы никто больше не решил уйти, невзирая на огромную денежную компенсацию. «Паршиво, и дальше будет паршивее», – посетовал Ван Ян и только хотел было встать и пойти обратно в дом, как внезапно зазвонил мобильник. Он взглянул на дисплей. Ему звонил Роберт Дауни-младший. Ван Ян, нахмурившись, ответил на звонок. «Привет, Роберт, только не говори мне, что ты отказываешься от съемок. Если так, то опасаться террористов незачем. Я сейчас сам заявлюсь к тебе и прикончу тебя». Роберт захохотал и прищелкнул языком, сказав: «Нет, у меня не было такой мысли. В любом случае, если я умру, никому до этого не будет дела. Ты, волшебный юноша, ничего не боишься, а чего бояться мне?» Двое людей посмеялись, после чего Ван Ян серьезно произнес: «Никто не умрет, наша поездка в трущобы будет безопасной, к тому же это всего на месяц». «Так зачем ты мне позвонил?» Роберт ответил: «Хотел лишь уведомить тебя, что если понадобится какая-то помощь по съемочной группе, можешь обратиться ко мне. Не забывай, я ведь тоже кинематографист, я знаком со многими людьми». Конечно, Ван Ян встал и направился в дом. «Наш главный помощник режиссера как раз только что уволился, поэтому мне требуется новый помощник. Есть кто-то на примете?» Но теракты 11 сентября не только вызвали проблемы со съемками, но и нанесли жестокий удар по бокс-офису. За неделю с 14 по 20 число американский бокс-офис еще показывал прекрасные результаты, увеличившись на 42% по сравнению с прошлым годом за этот же период. Однако на следующей неделе, с 21 по 27 число, ввиду высокой вероятности развязывания войны американской армии и слухами о второй волне терактов, посещаемость кинотеатров мгновенно пошла на убыль. За эту неделю общие кассовые сборы составили всего 56 миллионов, упав на 15% по сравнению с предыдущей неделей, и это было на 3 миллиона меньше, чем в прошлом году в этот период. Недавно вышедшая мелодрама «Блеск», где главную роль исполнила поп-дива Мэрайя Кэри, тоже сильно пострадала. 1200 кинотеатров принесли в кассу всего лишь 2,9 миллиона. Попытка поп-дивы стать кинозвездой провалилась. 12 самых кассовых за неделю фильмов в общей сложности заработали ничтожные 44,2 миллиона. Это был самый низкий показатель с 15 сентября 2000 года. Настроение зрителей непредсказуемо, но кое в чем кинопроизводители были точно уверены. Ужастики и фильмы с насилием сейчас не пользуются спросом. Осуждающие высказывания в газетах и от киноманов в интернете подтверждали эту мысль. Страшные и жестокие картины в одночасье превратились в предмет всеобщего осуждения. Многочисленные кинопроизводители быстро отреагировали, убрав свои проекты пылиться на полки или отложив их премьеры. К таким проектам были отнесены изначально запланированный на 5 октября боевик-триллер «Возмещение ущерба» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и военная драма «Мы были солдатами» с Мелом Гибсоном, а также прежде намеченные на рождественский сезон криминальный фильм «Банды Нью-Йорка» с Леонардо Ди Каприо, военный фильм Николаса Кейджа и Джона Ву «Говорящие с ветром» и даже развлекательный блокбастер «Человек-паук». Премьеры почти всех фильмов, имевших отношение к насилию и страху, были перенесены на следующий год и пока не имели точных дат, а производственные темпы кинокомпаний, естественно, были серьезно нарушены. Если в четвертом квартале прошлого года 68 фильмов готовилось к съемкам, то в этом году, на данный момент, только 16 фильмов планировалось снять, и среди них была единственная картина с насилием «Район 9». У голливудских кинопроизводителей на уме только деньги, они не жалеют огромных средств, кучи времени и человеческих ресурсов на съемки захватывающих фильмов ужасов и боевиков, чтобы привлечь молодежь и заработать на них деньги. На самом деле это крайне безответственное поведение, говорил на днях в СМИ 76-летний киномастер Роберт Олтмен, 5 раз выдвигавшийся на Оскар за лучшую режиссуру и 4 раза за лучший фильм. Те террористы всего лишь подражали голливудским фильмам, а иначе никто бы не додумался совершить такое бесчинство, не посмотрев эти фильмы. Этот пожилой бунтарь, всегда говоривший все, что у него на уме, и любивший критиковать и насмехаться, упомянул и волшебного юношу. Я заметил, что среди режиссеров есть восходящее светило Ван Ян. Он готовится и дальше заниматься своим жестоким фильмом с рейтингом R. Сейчас это единственная такая картина. Не ведаю душевного состояния этого ребенка, зато знаю, что он умеет зарабатывать на своих сверстниках. Если его новая работа только для того, чтобы заработать денег, пожалуйста, передайте ему, что сейчас не время снимать фильмы с насилием, никто их не будет смотреть. Что следует снимать, так это теплые, позитивные картины, в которых он как раз силен. Уверяю, на этом тоже можно разжиться. Многие киноманы на сайте Flame Films, личном сайте Ван Яна и в блогах тоже писали, что не хотят смотреть его новую работу, связанную с террором и насилием и способную вызвать всеобщую тревогу, и надеются, что он снимет какой-нибудь согревающий сердце фильм наподобие «В погоне за счастьем» и «Джуна» либо нечто задорное, как классный мюзикл, но ни в коем случае не такое, как «Паранормальное явление», иначе они не пойдут в кино. Множество развлекательных СМИ проанализировало и прокомментировало состояние кинематографа в эпоху после 11 сентября. Было распространено мнение, что потребуется как минимум 1-2 года, чтобы рынок пришел в норму. Если же начнется война, это займет еще больше времени. Газета «Кино» писала, в это тревожное время большинство зрителей не желает смотреть жестокие фильмы. Кинопроизводители тоже в попыхах отменяют соответствующие проекты. Стоит упомянуть, что волшебный режиссер Ван Ян продолжает идти наперекор рынку. Кинопроизводители, безусловно, с интересом наблюдают за его смелым шагом, но о чем в конце концов думает этот паренек? Станет ли «Район 9» его провалом? Санта-Моника, конференц-зал Flame Films. Ван Ян отложил синюю папку, в которой была подробно описана информация о 16 фильмах, которые в настоящее время голливудские кинопроизводители готовились снять. Жанры были следующие. Комедия, романтическая мелодрама, молодежный музыкальный фильм, романтическая комедия. Ван Ян накинул взглядом сидевших по обе стороны стола Марка Стринга, директора дистрибьюторского отдела Саймона Уиллиса, директора продюсерского отдела Сэнди Пайпса и со спокойным видом пожал плечами. «Ян, мы такие единственные, у нас единственных есть фильм с насилием, вдобавок это блокбастер с бюджетом в 100 миллионов», мрачноватым голосом произнес Стрэнг, чьи глаза за очками были преисполнены серьезности. Ван Ян, глядя на присутствующих, вдруг улыбнулся и вымолвил. «Круто, не правда ли?» Саймон Уиллис и остальные усмехнулись, Стрэнг тоже беспомощно улыбнулся, сказав, «Да, мы вечно белые вороны». Но, Ян, знаешь, его лицо приняло тревожное выражение, он показал на себя. «Сейчас у зрителей такое же настроение, как мое лицо. 11 сентября еще не кануло в прошлое, и не исключено, что завтра предстоит война, что появятся новые жертвы». Он нахмурился, разведя руками, и больше ничего не говорил, но его мысль была ясна. «Район 9 пока не следует снимать, необходима отсрочка». «Марк, господа», — сказал Ван Ян, поочередно бросая на каждого строгий взгляд, — «действительно прискорбно, что случилась трагедия 11 сентября, но это уже случилось, мы не можем тупо дезертировать, мы нуждаемся в рефлексии. К тому же в истории района 9 присутствует не только насилие. Стрэнг покачал головой из стороны в сторону, перебив его. Рефлексия требует подходящего момента, все требует подходящего момента. А сейчас явно не подходящее время для демонстрации насилия и депрессии. Саймон Уиллис кивнул, согласившись. У зрителей сейчас чувствительная и хрупкая психика. Стрэнг добавил, пусть премьера района 9 запланирована как минимум на август следующего года, тем не менее никто не знает, оправятся ли к тому времени зрители. Даже если фильм окажется шедевральным, есть высокая вероятность, что мы не окупимся. Наблюдая, как все начали наперебой говорить, и слушая их речи, Ван Ян постепенно невольно насупился. Рынок, расходы. Почему он должен бояться этих вещей? В тюрьме Рейкерсон уже сошел с ума. Он вдруг прикрикнул, перебив разговоры людей, и решительно произнес. «Хватит болтовни, я продолжу съемки. Ребята, я не могу ничего откладывать, все уже готово, все». Он сделал глубокий вдох, вспоминая весь процесс подготовки к съемкам с мая по конец сентября. В течение 5 месяцев он усердно работал, формировал съемочную группу, ездил в Ванкувер. Он серьезно заявил, никакие события, никакие трудности не остановят этот проект. Пошло все к черту, я не отступлю. Стрэнг и остальные обменялись растерянными взглядами. Хоть им и были понятны чувства Ван Яна, они ощущали себя беспомощными. Их боссу был всего 21 год, в нем часто проявлялось своеволие, присущее молодежи, что выливалось в бесстрашие и решимость. «Послушайте», — улыбнулся Ван Ян, глядя на людей, — «я знаю, что это может принести компании убытки. Но что с того, если район 9 и впрямь окажется убыточным? Много ли мы потеряем? Компания все равно не закроется». Он нахмурился. «Тем более кто сказал, что непременно будут убытки?» «Да ладно вам, мыслите позитивно». Он хлопнул в ладоши, приободрив. «Мы сделаем хороший фильм, у нас получится». Увидев, что он уже принял решение, знавший его характер, Стрэнг горько усмехнулся и, не став больше переубеждать, сказал, «Ладно, ладно, так или иначе, ты волшебный юноша, а волшебный юноша всегда творит чудеса. Если район 9 добьется успеха, это действительно будет очень круто». Все засмеялись, Ван Ян со скромной улыбкой пожал плечами. Далее Стрэнг всерьез произнес, «Тогда прими реальность, наша рекламная кампания должна проводиться еще лучше, и в нее требуется внести изменения». Саймон кивнул, высказав свою точку зрения. «Ага, больше нельзя упоминать кровь и насилие. Сейчас району 9 лучше на какое-то время замолчать, пусть все забудут, что фильм связан с насилием. Переключим внимание СМИ и общественности на инопланетян», — щелкнул пальцами Ван Ян, радуясь, что коллеги поддержали его решение. Он тоже уже давно думал о том, чтобы изменить рекламную кампанию, поэтому предложил. «Я согласен, что сперва лучше залечь на дно на некоторое время, но не на слишком долгий срок, а потом мы объявим, что наш фильм – научная фантастика про инопланетян, затем в зависимости от обстановки презентуем несколько вирусных блогов». Услышав про вирусные блоги, Стрэнг нахмурился и спросил, «Что ты имеешь в виду?» Ван Ян призадумался и ответил, «Такие блоги нужны для проведения вирусного маркетинга, они заставят потенциальных зрителей взаимодействовать. Сперва мы заведем на сайте блогер один вирусный блог, где будет дано определенное задание по району 9, которое должен выполнить каждый человек в своем блоге. Когда задание выполнит 50 или 100 тысяч человек, в вирусном блоге откроется концепт-арт инопланетянина. Затем мы заведем новый вирусный блог». Видя задумчивые лица всех присутствующих, Ван Ян с улыбкой промолвил. «Это как игра, своего рода акция, только тут нужно участие огромного количества людей. Каждый человек, желающий поучаствовать, позовет своих друзей. Чем больше участников и чем дольше будет продолжаться эта игра, тем сильнее им захочется посмотреть фильм. Они словно будут участвовать в его производстве, поэтому обязательно сходят в кино». Взгляд прекрасно знавшего, что такое маркетинг, Саймона загорелся. Он с некоторым возбуждением похвалил. «Такой вирусный маркетинг не ограничивается одними лишь навязчивыми сообщениями, это еще и игра. Вау! Думаю, если эта маркетинговая программа будет успешно осуществлена, то в первую неделю проката будут высокие сборы». Стрэнг тотчас рассмеялся. «Главное, чтобы фильм был интересный и отзывы были неплохие, тогда еще больше людей побежит смотреть, протестное настроение зрителей значительно спадет. Ван Ян стукнул по столу, с улыбкой сказав: «Об этом я и говорю. Вирусный маркетинг, вирусный маркетинг. Мы обязаны качественно его реализовать». Все заулыбались, к ним частично вернулись уверенность и боевой задор. Стрэнг внезапно шутливо вымолвил: «Эй, Ян, этот вирусный маркетинг, похоже, заодно пропиарит блогер». Ван Ян беззаботно ответил: «Возможно». Все посмеялись. Саймон снова предложил: «У меня есть идея. 11 сентября, война, все эти чертовы вещи относятся к нам». Стрэнг и остальные агакнули. Ван Ян уже догадался, что Саймон хочет сказать, и спросил: «Ты говоришь про зарубежный рынок?» Саймон, улыбнувшись, кивнул: «В этот раз мы должны придать зарубежному рынку большее значение». Стрэнг тут же кивнул, сказав: «Верно, поддерживаю». «Хм», нахмурился Ван Ян, будто о чем-то задумался, и вдруг спросил: «Если сразу выпустить район 9 в мировой прокат, со сколькими странами мы сможем договориться?» Саймон оцепенел. В настоящее время обычно спустя только 1-2 недели, а то и даже несколько месяцев после начала отечественного проката фильм выходил в зарубежный прокат. Иногда бывало, что фильм сразу выходил в мировой прокат, но задействованы были всего лишь несколько стран. Это даже мировым прокатом сложно было назвать. Саймон поразмыслил и ответил: «Думаю, организовать мировой прокат не составит труда, но в некоторых странах могут перенести дату премьеры, поэтому не факт, что прокат удастся организовать по всему миру в одно время. Ребята, нужно стремиться к одновременному мировому прокату». Ван Ян сделал глоток чая и продолжил: «Знаете, фанату всегда хочется первым посмотреть фильм, а не дожидаться, когда люди в других странах посмотрят, после чего и ты можешь сходить в кино. Это ужасно, но в случае одновременного мирового проката все с огромным желанием ринутся в кинотеатры». Все одобрительно закивали. Ван Ян улыбнулся и неторопливо громко произнес: «В этот раз мы сразу выйдем в мировой прокат. Великобритания, Австралия, Германия, Мексика, Китай. Надо захватить столько стран, сколько сможем. Зарубежный вирусный маркетинг тоже необходимо одновременно проводить. Пусть весь мир принимает участие в нем, мы сыграем по-крупному». «Хорошо, хорошо», — вздохнул Стрэнг и поднял руки, как бы сдаваясь. «Поначалу я еще думал, что смогу убедить тебя отстрочить район 9 или отказаться от него, но теперь, наоборот, хочется сыграть по-крупному, так уж и быть». Он сжал кулаки и вытянул их вперед. «Давай устроим всему миру сюрприз». «Ха-ха», — захохотали Саймон и остальные. Глава 142. Мотор. В начале октября в Ванкувере стояла довольно прохладная погода, с хмурого неба непрерывно капал моросящий дождь. Шагавшие с открытыми зонтами по улице пешеходы чувствовали постепенное приближение холодной зимы, а в это время в съемочном павильоне Flame Films было очень жарко. После масштабного ухода сотрудников из съемочной группы, Ван Ян совместно с отвечавшим за функционирование группы продюсером Стивеном Маккарми быстро нанял новых людей, согласившихся отправиться в Южную Африку. Все-таки это был не Ближний Восток, никакая война там не шла, Бен Ладен и другие террористы вряд ли положат глаз на это место. Если же действительно произойдет вторая волна терактов, не исключено, что в Южной Африке будет даже безопаснее, чем в Америке. Похоже, беспокоиться стоило только о локальной безопасности. Но в настоящее время в Африке тоже отсутствовали какие-либо беспорядки и волнения. Тем не менее, съемочная группа района 9 была немаленькой, да и самый молодой мультимиллионер не собирался шутить со своей жизнью. Как заявил Ван Ян, защита будет обеспечена по высшему разряду, как у президента. Поэтому многие замечательные работники согласились за высокую зарплату подписать контракт, в результате чего съемочная группа района 9 вновь была полностью укомплектована. Ван Ян во главе с новыми работниками прибыл в Ванкувер, где собрался с остальными людьми, после чего район 9 официально вступил в фазу съемок. Согласно предварительному плану, съемочная группа сперва снимет кое-какие сцены внутри помещения и натурные сцены в павильоне и Ванкувере соответственно. Когда закончатся эти съемки, на подступе уже будет День Благодарения. После праздника все поедут в Южную Африку. Стивен Маккарми заранее организует все необходимое. Съемочная группа в течение месяца проведет там съемки, затем вернется обратно и как раз отметит Рождество и Новый год. По окончании каникул будут сняты природные и уличные сцены в Лос-Анджелесе. Примерно в середине января следующего года завершатся съемки фильма, а сейчас вот-вот собирались снять первую сцену района 9. В секретном коридоре многоэтажной штаб-квартиры МНУ находился Роберт Дауни-младший в белых лохмотьях, заляпанных в крови. Волосы были грязные и взлохмаченные, левая рука обернута тканью, сквозь которую проступали темно-красные пятна. В руках виднелось инопланетное оружие. Это оружие было спроектировано по подобию жука Геркулеса. Ствол был очень длинный и тонкий, покрыт окраской и прожилками, как у жука. Имелось два грозных рога, верхний и нижний. Когда нажимал на спусковой курок, между двумя рогами образовывалась энергетическая сеть, которая молниеносно выстреливала и размельчала врагов на мелкие кусочки. Конечно, этот результат будет показан с помощью спецэффектов. Позади Роберта стоял Джефф Дугард, исполнявший роль Кристофера Джонсона. Он вовсе не был какой-то суперзвездой, в Голливуде являлся всего лишь безызвестным артистом, а в картине «В погоне за счастьем» сыграл мелкую роль. Зато неплохая актерская игра и богатый опыт позволили ему пройти кастинг. Инопланетян, безусловно, придется создавать с помощью компьютерной графики, и Кристофер Джонсон не был исключением. Но для создания детальных визуальных эффектов требовалась основа. Во время съемок Джефф Дугард будет всегда играть на камеру, после чего аниматоры по его движениям и мимике покадрово нарисуют инопланетянина, далее проведется обработка, и тот Джефф, что на кинопленке, превратится в Кристофера Джонсона. В данный момент он держал в руках винтовку типа «Жук-носорог», носил обтягивающую серовато-синюю одежду, бандану и перчатки. Его тело покрывали маркеры, которые помогут аниматорам сделать обработку. Образ у него был весьма чудаковатый. По сюжету перед обоими людьми располагались двери в конце коридора, однако в действительности в самом павильонном помещении перед ними сейчас была пустота. Актеров снимали в анфас, а сами двери находились в соседнем павильонном помещении. Впереди стоял Уолл Липфистер с камерой на плече, рядом держал микрофонный шест-звукооператор, также присутствовали осветитель, Шон Уолш с коллегами из команды по спецэффектам, Иван Ян в ветровке и с режиссерским видоискателем в руках.